очень спокойная музыка. Мой дядя Витя всю жизнь боялся диабета. Он отказывался от блинчиков и, разумеется, пирожных. Он лет 20 варил себе по утрам овсянку, но потом и с ней было покончено. Все-таки углеводы, а это нежелательно. В конце концов, дядя Витя умер от инфаркта и масштабного износа сосудов. Сахар или там глюкоза были у него в полном порядке. Я размышляла над этим, стоя над гробом дяди Вити, в котором он лежал с аккуратно подстриженными усами. Родственница рядом со мной шепнула мне на ухо: «Виктор не выглядит изболевшимся». Ну, я не знаю, как выглядят изболевшиеся. Его вдова, моя тетка Люся, попросила меня сделать кутью для поминок. Все что-то делали к столу. У Люси был список всего, что она может сделать сама, и всего, что стоит спросить у родни. Судя по деловитости, с которой Люся проводила вторые сутки после смерти мужа, горевать ей было некогда. Тем не менее, вечером я делала кутью, варила рис, подливая воды и сомневаясь в пропорциях. Это очень простое блюдо — рис и изюм. Но я вдруг начала тормозить на ровном месте. Немало ли воды? Достаточно ли соли? В последнее время я вообще стала замечать, что сомнения наступают мне на пятки. Решаешь, например, поехать куда-нибудь. Открываешь сайт. И тут же вопрос. На самолете или на поезде? Допустим, на самолете. Табло штрихует самый дешевый билет. Но на 2 дня позже задуманного. Что делать? Так, мучение с датами. Зажмурившись, останавливаешься на самом неудобном дне. Теперь когда вылетать? Утром дешевле или днем? Удобнее, но дороже. Силы на исходе. Внутренне посылаешь всю эту затею, но потом все-таки решаешь не экономить на здоровье, выспаться, лететь днем. И тут же начинаешь экономить на багаже. Потом наступает черед выбора места, метаний по квадратикам. И когда ты уже приготовила паспорт, гаснет экран. В общем, рис — это, конечно, не проблема никакая. Только я не спала часов до 4. Может быть, я все-таки переживала за бедного дядю Витю? В 11 утра я привезла кутью Люси, и мы вместе пошли в церковь на отпевание. Давно какой-то их семейный священник спросил Витю, верующий ли он? Дядя Витя ответил: «Я крещенный атеист». Теперь этот крещенный атеист, как миленький, лежал по всем правилам с венчиком на лбу, и батюшка с диаконом служили за упокойную. Мы все стояли кругом гроба, а у нас за спиной девушка и парень пели «Упокой душу усопшего раба твоего». На ногах у певчих были кроссовки, их рюкзаки, обнявшись, лежали у стенки. Плакала только одна женщина, дядя Витина двоюродная сестра. На ней была капроновая косынка с золотыми полосками. Она прямо убивалась. Кстати, она единственная, кто был в полном трауре, остальные кто как. Люся надела черную кофточку и черно-белую юбку. Юбка сама была черной, а внизу по ней шли белые жирафы. А все стояли скорбно со свечками. Тетя Люся в изголовье. На локте ее висели сумочка и зеленый пакет Herod's с лекарствами. Голову она не покрывала, сказала, что это ее принцип. Прощались здесь же. Очередь обходила аналой. На аналое лежала шпаргалка Н.Пр. Виктор. «Новоприставленный Виктор», — сообразила я. Когда гроб погрузили в автобус, кто-то рядом со мной сказал: «Все, поехал на суд». Я вздрогнула. Наша очень старая родственница Надежда это сказала. Я на нее посмотрела, и она добавила: «На Божий». Я пропустила кладбище, решила подготовиться к вечеру. Вечером я выступала здесь через дорогу, на соседней улице, читала стихи в музее. Стихи я не выбрала, и маникюр у меня так себе после выходных. Я вернулась домой и стала разбирать бумаги. У меня все бумаги повторяются. 3 копии, 5 копий. Я в них путаюсь и распределяю по папкам. Теперь уже папки тоже стали повторяться. На одной написано «Все тексты». И там действительно все, кроме последних. На другой тоже надпись «Все тексты». И есть последние, но нет тех, что из журналов. И так во всем. Большая часть времени у меня уходит на грусть по этому конкретно поводу, по всем текстам. Так я традиционно сижу часа два. В последнюю минуту кое-как подпиливаю ногти, складываю несколько копий одного и того же в сумку, вытаскиваю кроссовки поудобней и еду обратно к Люсе, на поминки по дяде Вите. У их подъезда встречаю саму Люсю. Она сажает в такси безутешную родственницу в капроновой косынке и в строгом трауре. Та все еще рыдает. За столом уже человек пять осталось. Еда вся сдвинутая. Ирка и Катька на кухне моют посуду. Когда была жива Люсина мама, Варвара Ивановна, такого не было. Стол всегда был в порядке, и блюда на нем по мере поедания переставлялись, как фигуры на шахматной доске, чтобы все было заполнено, не выглядело разоренным и мирно шло к десерту. На кухне громкие разговоры, чтобы перекрыть шум водопровода, и даже смех. За столом сидит мой муж. Он никуда не успел. Только вот сейчас нашел минутку выпить рюмку. Он пьет вместе с Феликсом. Феликс с теткой Люсей когда-то работали вместе в строительном кооперативе. Напротив Феликса сидит Люсин немощный сосед по лестничной клетке, Олег. У Олега была жена, Марина. Она тоже работала в этом строительном кооперативе, и у нее был роман с Феликсом. Олег об этом знал. Марина уже умерла, а Олег только скособочился. Так мы сидим, выпиваем, едим блины и, кстати, мою кутью. А тетка Люся толчется с племянницами на кухне. В Витиной комнате лежит, отдыхает еще одна родственница, тетя Тата. Она почетный свиновод. Мы тут время от времени пытаемся выстроить свою родословную, и после прабабушек начинаем сбиваться. А тетя Тата сказала как-то, «Эх вы, вот мы, когда бонитировку проводим, мы родословную свиньи составляем до пятого колена». Я не знала, что такое бонитировка. Оказалось, селекционный отбор. Нужно бы сказать тост, но все, что можно было сказать о покойном, поместилось в одном предложении. Хороший человек, верный муж. Потом пошли варианты. Верный друг, надежный товарищ. Поэтому стали пить за Люсю. Молодец, герой, до последнего заботилась. А куда ей было деваться? На телевизоре фотография. Люся и Витя сидят, улыбаются, смотрят друг на друга. Я заходила на той неделе, когда Витя еще лежал здесь в гостиной, придавленный кроссвордом, и увидела эту фотографию в рамке. Ее раньше не было на телевизоре. Она в другом месте где-то стояла. Мне стало не по себе. Каким-то с того света гонцом мне показалась эта рамочка. Впрочем, Витя уже был слаб и бесцветен. Теперь перед фотографией стояла стопка, накрытая ломтиком черного. Люся предложила моему мужу выпить ее. Он засомневался. Но его уговорили, в конце концов. В торце стола говорит по телефону Люсина лучшая подруга, Света. Ей 81 год. Она старше Люси на 8 лет. Выглядит царицей. Сейчас она вызовет такси и поедет за город к себе в Жаворонки. Вот так живет эта Света. У Светы прекрасная семья. Все дети о ней заботятся. Я думаю, как она этого достигла. Наверное, она с ними не спорила и только не забывала вовремя просить о помощи, чтобы они не растеряли ответственности перед матерью. Так советуют психологические сайты. Я проверяла. Такие советы действуют только в пакете с обеспеченным мужем, здоровым питанием и как минимум двумя адресами, где ты можешь проводить время. Люсина мама, покойная Варвара Ивановна, говорила, что Света умная женщина. Иногда Света приходила в чем-то устрашающе зеленом или в серьгах, упирающихся в плечи. Но это как-то все равно сочеталось с умом и полутора тысячами на такси до дома в Жаворонках. Даже как-то продолжала этот ум. Уходя, Света обняла Люсю и пригласила пожить у них, в Жаворонках. Все, кто остался, подумали, что у Люси начинается жизнь, какой у нее не было никогда, какой ни у кого не было. Я отправилась на свой вечер читать стихи. Народу было мало. Читала не только я, другие тоже. Совсем молодые читали, переигрывая друг друга. Нужно было сочинять что-то необычное и в то же время всем понятное. Такие, как я, об этом не заботились. Нам можно так, как умеем. Одна девушка написала за лето роман и говорила только об этом. Я бы так не смогла. То есть написать не смогла бы. Говорила бы я, наверное, столько же. Было очень тепло. Все курили во дворике музея. Многие там же пили. Мой муж позвонил мне и сказал, что он купил цветы, и сейчас мы должны ехать в бар поздравить Марика с днем рождения. Мы встретились на остановке, я и мой муж. На остановку я шла мимо церкви, в которой с утра отпевали Виктора. Теперь она красиво подсвечивалась. Муж держал элегантный букет в синей бумаге. Из ее рупора выбивались гроздья красных ягод. Теперь в элегантных букетах обязательно должно быть что-то, кроме цветов. Иначе вообще можно без цветов. Пока мы ждали автобус, я рассматривала окна в доме напротив. Дом старинный, и центральное окно на втором этаже полукруглое. Модерн, наверное. Окно не занавешено и светится. Высвечивает умопомрачительный лофт с кирпичными стенами, заоблачными потолками, метровой черно-белой фотографией, низкими светильниками. Про такой свет говорят «теплится». Не в смысле «еле теплится», а в смысле «тепло и манит, как чашка с молоком». Я подумала, вот какой должна быть квартира, и сказала это вслух. Мой муж, не отрываясь от мобильника, ответил мне мгновенно: «Это не со мной, с кем-нибудь другим». Я подумала: «Да, это то, что мечтает услышать каждая женщина. За это можно все отдать. С этим легко жить дальше. Легче легкого». И подумала, не развернуться ли мне. А потом подумала: «Ну и с кем? С другим». В баре Марик сидел на сцене и стучал по барабанам. Марик был музыкантом, барабанщиком. С ним играли другие музыканты. Шел джем-сейшн в честь дня рождения Марика. Музыканты менялись, а Марик барабанил бессменно, развернув одно ухо к своим ударным. По галерее ходила ослепительная Настя, жена Марика. Мы вручили ей букет и майку для именинника. Настя приняла все со светской сдержанностью. Она недавно родила, и было заметно, что ее внутренний свет теперь предназначался не только нам. Дальше предполагалось слушать бесконечный джаз, разглядывать чужих тебе людей и пить. Время близилось к полуночи. Мой муж пригласил меня на танец. Мы немного потоптались под «My Valentine» в исполнении Марика энд Ко. Возможно, муж почувствовал себя виноватым за теплое окно на остановке. Возможно, он хотел сказать: «Я сделаю все, что смогу, лишь бы мы съехали из нашей гребаной двушки с видом на третье транспортное кольцо». Или так: «Я мудак несдержанный, квартиры — хуйня. Мы будем жить там, где нам нравится, где тихо и нелюдно, лишь бы ты была счастлива». Возможно, он это хотел сказать простым танцем, как первобытный человек. Возможно. Но я уже очень хотела спать. Наконец мы собрались домой, вызвали такси. Марик к этому времени оторвался от барабанов и пружинил благополучный между такими же молодыми, стройными, свободными и слегка иностранными персонажами. Нас он не заметил. Таксист спросил, можно ли ему включить очень спокойную музыку. Мы сказали: «Можно», и приготовились слушать «Любовь уставших лебедей», как в прошлый раз. Но таксист покрутил ручкой, и зажурчала соната Бетховена. Просто ангел какой-то, а не таксист. Очень спокойная музыка еще играла в нас, пока мы поднимались на лифте и стягивали кроссовки. Играла, когда переодевались, и даже когда чистили зубы. Потом муж открыл свою тумбочку и спросил, где моя упаковка таблеток. Я сказала, я выбросила все пустые упаковки, предварительно вырезав ножницами название. И вот они, скрепленные скрепкой, чтобы ты не забыл, какие у тебя закончились, а какие нет. Тут Бетховен замолчал, потому что нужной упаковки не оказалось. Я ушла на кухню. В кухне нет дверей. Я все еще слушала про то, как я могла рыться во всем этом, позволяю себе тут все сортировать, когда меня никто не просит. Теперь поди вспомни это название, это чертово название, для нервов оно или для суставов. Я выпила воды по заветам медицинского сайта, следящего за нашим долголетием. Минут 5 смотрела на третье транспортное кольцо. Оно не утихает и в час ночи, и в 2. И так будет до утра. И пластиковые окна ему не указ.